Известие о взятии бурских позиций на Спионскопе вызвало в Англии один из тех взрывов энтузиазма, которые превращают великую нацию в посмешище всего мира. По существу, то была простая военная операция. Стычка на аванпостах, в результате которой, как это часто бывает на войне, вскоре завязалось действительно большое сражение. На другой же день англичанам пришлось запеть совсем иную песню. Жубер понял, какой стратегический и моральный ущерб нанесла бурам эта потеря, и приказал генералу Луи Бота во что бы то ни стало отобрать у англичан позиции на Спионскопе. Бота, молодой 35-летний генерал, уже 4 дня успешно бился под Колензо. Это был энергичный человек, прекрасный знаток маневренной войны, умевший быстро вынашивать свой замысел и хорошо выполнять его. Короче говоря, генерал Бота был выдающимся полководцем. Противником его был генерал Уоррен, командовавший английскими войсками. Еще накануне Сорвиголова вошел в состав отряда генерала Бота. В виде единственной награды за свой подвиг он выпросил у генерала Жубера позволение идти в бой в первых рядах. Старый генерал горячо рекомендовал нашего героя генералу Бота. Вспомнив о происхождении Жана Грандье, Жубер пожал ему руку и произнес: «Я тем более горжусь таким храбрецом и преданным нашему делу солдатом, как вы, что и в моих жилах течет французская кровь». Бота тепло встретил отважного посланца Кронье и доверил ему командование небольшим отрядом авангарда, которому предстояло действовать в ближайшую же ночь. Авангард состоял из 350 буров, набранных во всех частях из числа самых выносливых и ловких бойцов. Молокососы, рассеянные теперь по всем фронтам, были представлены в нем Жаном Грандье и Фанфаном. Это была отборная часть, опираясь на которую Бота впервые в военной практике буров решился на обходное движение. Речь шла не больше, не меньше, как о том, чтобы взобраться ночью на один из трех валов Спионскопа и на рассвете ударить по первой английской траншее. Дерзкий замысел, который именно благодаря своей смелости должен был увенчаться успехом, но какой ценой? Никто из людей не сомневался, что все они обречены, но с тем большим мужеством шли они на приступ. Тяжелое задание. Молокососы выступили со своим отрядом в полночь. Оставив лошадей у подножья первого вала, они стали карабкаться вверх. Положение буров было ужасно. Под ногами пропасть, наверху, над головами, траншеи англичан с их шквальным огнем, а еще повыше, слева от траншей, английская артиллерия. Люди взбирались медленно, затаив дыхание, избегая малейшего шороха. Они с ловкостью кошек цеплялись за каждый выступ. Авангард поддерживали 500 человек, сосредоточенных у подножия второго вала и столько же у третьего. Сорвиголова и Фанфан возглавляли передовой отряд. Они отлично были знакомы с местностью, которую успели изучить, когда эскадрон молокососов действовал тут в качестве разведчиков. Это опасное и утомительное восхождение длилось 3,5 часа. На рассвете передовые английские караулы подняли тревогу. Измученные и задыхающиеся от усталости буры сгрудились за выступом земли, чтобы передохнуть, прежде чем ринуться на штурм английской траншеи. Отличительная черта этой операции — наступление, и притом один из труднейших его видов — ночная атака. Ни возгласов команды, ни криков «Ура!», ни театральных эффектов.